Уже с первых строк Майрон понял, почему молодого темного лорда Василиск не провел в эти комнаты. Змей мог сам решить, достоин ли наследник приобщиться к знаниям предка, или останется в неведении. Отношение к самому змею играло тут главную роль. Всего пары вопросов хватило Саурону, чтобы определить, что предыдущий хозяин не понравился Василиску своим отношением и нежеланием приласкать и поделиться своей магией, когда как сам он щедро питал его своей силой, усиливая их связь. Над книгами Слизерина Гарри просидел до утра, но в итоге поменять пароль на вход в апартаменты смог, а к тому же решил, что не даст кому-то тревожить змея и сменит пароль выхода в туалете для девочек. Под мантией-невидимкой пробраться туда не составит труда. Как твое имя, Сс? Поттер уже давно заметил, что чем больше он говорит на парсилтанге, тем меньше слышатся шипящие звуки, и все больше становится речь привычной слуху. «Имис», — озадаченно произнес Василиск, приподнимая голову. На его большой треугольной морде появилось очень задумчивое выражение, он словно что-то припомнил, а затем стрельнул языком в воздухе и посмотрел на Поттера. «Создатель не успел дать мне имис, я был слишком мал». Предыдущий хаззин и не спрашивал, Майрону показалось, что в глазах змея плещется надежда и ожидание. «Ты не будешь против, если я дам тебе имя?» — поинтересовался он, чем вызвал у змея нервное подрагивание кончика хвоста. «Не буду, Сс», — мотнул головой Василиск из стороны в сторону и вновь посмотрел на Поттера с ожиданием. «Тогда я выберу тебе самое лучшее», — заверил Саурон нетерпеливого Василиска и, усмехнувшись, засобирался. Змей показал ему несколько проходов, нехотя отпуская новообретенного, но уже такого любимого хозяина в школу. Совершенно не спавший этой насыщенной ночью Майрон вывалился из тайного хода в коридоре. Конец флешбика. Дойти до башни факультета не составило труда. Основательно картине оживился, но никаких объяснений от лидера факультета не получил, даже наоборот остался хватать ртом воздух, когда проходящий к лестницам в комнаты студентов Майрон просто ответил, что вступил в наследие Слизерина и знакомился с новым питомцем. Хорошо, что впереди выходные и можно не тратить запас бодрящего зелья, а просто лечь спать. Что Поттер и сделал, приняв душ, смывая с себя пыль и грязь, коими были полны переходы, которыми давно не пользовались. «Гарри, не делай этого, мы не сможем вытащить тебя из логова этого монстра, даже не проси, это выше наших сил», близнецы наседали на Поттера, который уверенно шел по коридорам Хогвартса. Время перед ужином он решил провести с пользой, тем более, что после отбоя он намеревался поменять пароль входа в тайную комнату и исследовать библиотеку основателя. «Парни, ничего со мной не случится, я же в школе», — хмыкнул Майрон, забавляясь тому представлению и танцам вокруг себя, которые устроили близнецы. «Это ты сейчас так говоришь, никто не был там добровольно, и уж тем более не возвращался. Ну, с целыми баллами и без отработок так точно». Близнецы замерли и сделали скорбные мины на лицах. «Мы будем помнить вас, повелитель», — трагично прижимая руки к груди, проговорили парни, провожая Поттера взглядом. Клоуны, он самостоятельно подошел к нужной ему двери. То, что на ней была табличка с именем и должностью находящегося внутри человека, было само по себе удивительно, ведь насколько было проще ориентироваться первокурсникам, будь на всех кабинетах и аудиториях подобные. Поттер волновался, очень много надежд он возлагал, направляясь сюда, и отступать он был не намерен. Уверенно постучав в дверь, парень выпрямился, ожидая, когда ему откроют. Каких-то звуков с той стороны не было слышно, ручка двери просто резко дернулась, уходя вниз, и тяжелая дверь начала открываться, заливая полутемный коридор светом, идущим из комнаты. Примечание к части. По-моему, немного наивная глава, но как-то так. Есть варианты, как назвать Василечка, я упорно зову его Васей. Но тут будет другое, интересно ваше мнение. https://money.yandex.ru/4100169716213361. На печеньке музе. Глава 32. Если игнорировать правила, то люди в половине случаев без лишнего шума переписывают их так, чтобы вас они не касались. Терри Пратчетт, творцы заклинаний. Аргус Филч вот уже на протяжении 25 лет служил на благо магического мира и подрастающего поколения в частности. Вот только его служба, как часто поговаривали маглы, и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. Но он нес свою вахту очень ответственно, пусть многие студенты старших курсов и считали его пережитком прошлого. Его должность вовсе не уборщик, а именно заведующий хозяйством. Но куда деваться, если его должность сократили, если нет возможности обеспечивать снабжение замка, влиять на ремонт, а также расход денежных средств, на него выделяемый, Аргус как никто другой понимал, насколько деградировала школа, ведь несмотря на то, что ему фактически связали руки, никто не мешал вести учет и составлять планы по ремонту, а также инвентаризацию имущества. Домовики слушались его беспрекословно, но за всем нужен был глаз да глаз. Эльфам тоже нужно чем-то чистить и оттирать заляпанные грязью и магическими субстанциями стены и потолки. Именно поэтому он так бесился, когда неряшливые студенты из-за неаккуратности добавляли ему работы. Его должность считается руководящей, наравне с директором и заместителем, даже выше деканов, ведь он обязан следить за всем замком. Как он стал тем, кто отвечает за наказание и воспитание подрастающего поколения, он и сам не понял, но с заведенным Дамблдором порядком он был не в силах справиться. И вот, учителя назначали наказание студенту. Отработка с мистером Филчем. А чем занять юных волшебников, как опустить с небес на землю? Только заставить работать руками, авось мозгами шевелить начнут. Но нет, вместо того, чтобы переосмыслить свое поведение и подумать, юные маги спускали на него все свое раздражение. Не на учителя, не на себя, а на того, кто должен проследить за выполнением работы. И где спрашивается логика, где справедливость? Не раз говорил, давайте просто выпарим нескольких, 10 ударов розгами и сразу мозги на место встанут, и другим в назидание будет. Нет, это же дети. Что ты, Аргус, понимаешь в воспитании? Раздраженно думал Сквиб, заваривая себе чай. Взгляд скользнул на подстилку у камина. Сердце кольнуло болью и жалостью. Миссис Норрис все еще была окаменевшей. Он забрал кошку после обследования и уложил на ее любимое место, но уже не раз жалел о своем поступке. Видеть обездвиженную любимицу было больно. Покачав головой, мужчина отвернулся от лежанки и опустился в кресло с высокой спиной. Его служба продолжалась каждый день, но чем больше проходило времени, тем больше он думал, что ничего изменить нельзя. Хотя нет, в прошлом году что-то начало меняться, мужчина припомнил, когда примерно начались изменения. В один миг эльфов будто подменили, и работать они стали намного более усердно и рьяно. Тогда от башни Гриффиндора стала распространяться магия, все больше пробуждая замок к жизни, а не к вялому существованию. Примерно в то же время решилась и вторая его проблема. Два рыжих урагана, наконец, успокоились. Близнецы Уизли, если и пакостили, то следов от них не оставалось, и парни значительно присмирели. Немного понаблюдав за ними, завхоз решил, что тем крупно влетело от родителей, которые, видимо, наконец-то обратили внимание на воспитание собственных детей, и парни взялись за учебу. Осталось разобраться с Пивзом, мелким пакостником-полтергейстом, и можно штурмовать баррикады администрации, обновить метлы, заделать дыры и поменять окна в коридорах, и еще много-много других вещей. А после этого можно попросить преподавателей об обновлении заклинаний, если директор этим сам не может заняться. Уверен, профессор Снейп согласится помочь, особенно если заказанный им инвентарь для учебной лаборатории передвинуть выше в очереди. Старые проблемы и тяжелые думы работника снабжения были прерваны вежливым стуком в дверь. Сквиб взглянул на часы и стал подниматься. Кто мог прийти в такое время? До отбоя еще несколько часов, а мое дежурство не скоро. Кто-то из преподавателей. Странно, обычно списки на отработку передаются эльфам. Мысли о том, что за его дверью мог стоять студент, ему даже не приходили. Тем сильнее было его удивление, когда, открыв дверь, он обнаружил на пороге Гарри Поттера. Парнишка поправил очки и внимательно посмотрел на завхоза. «Добрый вечер, мистер Филч», — вежливо поздоровался он. «Простите за поздний визит, я знаю, у вас через несколько часов дежурства, но чувствую, кроме вас, мне никто не сможет помочь». Поттер закончил говорить, а у Аргуса сердце колотилось, как бешеное. «Нет, старик, не надейся, он, скорее всего, отвлекает внимание, пока его дружки творят какую-то пакость». Мужчина уже собирался высказаться и прогнать паршивца, даже рот открыл, но глаза Поттера предостерегающе блеснули, и слова застряли в горле. Он еще раз оглядел студента. Стоит ровно, руки на виду и ничего не скрывает, ведет себя уверенно, но не хамит, а может быть и нет. «Проходи», — хрипловато отозвался мужчина и посторонился, давая второкурснику зайти в кабинет. Первое помещение с рабочим столом представляло собой довольно мрачное зрелище. Комната без окон, не слишком ярко освещенная лампой, свисающий с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов. Еще один стеллаж побольше разделял комнату на две части. Именно за ним находилась дверь в жилые комнаты завхоза. Для устрашения и демонстрации своих серьезных намерений, Аргус повесил на стену начищенные до блеска цепи с кандалами. Именно их с любопытством стал рассматривать Поттер, пока Сквиб закрывал дверь и усаживался за стол, хмуро сверля подростка взглядом. «Итак, зачем пожаловал?» – спросил он недружелюбно и настороженно. Поттер с ответом не торопился. Развернувшись, мальчишка сел на стул и посмотрел на завхоза. «Я хотел спросить, на кого вы работаете?» – спокойно ответил он, снимая очки и убирая их во внутренний карман мантии. Филч сглотнул и нахмурился. «Но я не буду спрашивать. Рано или поздно либо я сам узнаю, либо со мной выйдут на связь. Конечно, если вы пожелаете сообщить руководству о моем интересе». Завхоз передернул плечами и решил, что раскрывать себя и снимать маску он не будет торопиться. «Конечно, директора Дамблдора очень заинтересует твой интерес, мальчик. Если это все, то не трать моего времени и ступай к себе в башню», — хмуро проговорил мужчина. «Упрямитесь? Хорошо, но военную выправку и цепкий взгляд вы не спрячете», — парень говорил уверенно и холодно, просто констатируя факт. Взгляд Поттера такой изучающий, не наглый, но словно оценивающий и просчитывающий выгоду от его, Филча, существования на территории школы, заставил мужчину замереть. По спине Сквиба побежали мурашки, и он выпрямился. Действительно, сутулиться все время жутко неудобно. Мужчина развернул широкие плечи и стал барабанить по столешнице пальцами. Полностью преображаясь, даже специально отращенные патлы, порой жутко мешающие, не скрывали волевые скулы и подбородок, а уж хмурый взгляд опытного военного действительно очень трудно спрятать. Пусть этот военный и занимает должность снабженца тыла. Поттер одобрительно осмотрел мужчину и откинулся на спинку стула, который начал трансформироваться в удобное кресло. В помещении появились парочка огоньков люмоса, но парень не доставал палочку и выглядел расслабленно. Филч был впечатлен такой демонстрацией силы в столь юном возрасте. «Теперь, когда мы знаем друг друга», — губы Поттера чуть приподнялись в подобии улыбки, — «я хочу поговорить о цели своего визита к вам, мистер Филч». Даже показав свою силу, школьник продолжал говорить с мужчиной подчеркнуто уважительно. Аргус понимал, что тот налаживает контакт для дальнейшего сотрудничества. «Давно пора, но ты уверен, что именно я могу тебе помочь, Маль Поттер?» — исправился мужчина. Называть ребенком волшебника, продемонстрировавшего силу, было бы неосмотрительно. «Попробовать стоит, тем более, что вы последний, у кого я еще не спрашивал». Поттер выдержал паузу и, смотря в глаза завхоза, произнес: «Мне нужны правила и устав Хогвартса. Как лидер факультета Гриффиндор, обязуюсь заняться ознакомлением и распространением их в школе». Филч замер. Все-таки это случилось. Лидер факультета объявился, один из четырех, адекватный, деятельный, а значит, портрет основателя открыт. Мысли мужчины заметались хаотично, и он не знал, за какую хвататься. Перспективы открывались огромные, а главное, появился шанс выбраться из выгребной ямы. «И ты думаешь, что я просто так поверю, что ты стал лидером факультета? А не маловат ли ты для этого?» Конечно, мужчина видел демонстрацию силы, но ему нужны были доказательства, ведь ему предстояло предоставить то, что он обязался хранить. Поттер понятливо усмехнулся и щелкнул пальцами. Между ними появился домовой эльф и низко поклонился обоим. «Минки, прошу, представь меня мистеру Филчу. Вас это устроит?» Аргус знал, домовые эльфы Хогвартса не могут лгать, и свидетельство домовика станет достаточным доказательством для взаимодействия с Поттером. «Владыка Гарри является лидером факультета Гриффиндор, доверенным лицом и наследником», — пропищал эльф и в восторге посмотрел на Поттера, а затем подобострастно на Филча. Этого было достаточно, откровенно говоря. Титулы, которыми домовой наделил второкурсника, и напрягали, и воодушевляли одновременно. Но главное для себя завхоз услышал. Перед ним и правда сидел лидер гриффиндорцев. «Достаточно, ты свободен», — кивнул Сквиб эльфу и перевел взгляд на Поттера. «Почему ты пришел один, где остальные трое?» — поинтересовался он у второкурсника. «А их еще нет, но скоро, думаю, появится лидер Хаффлпаффа, когда я найду время заглянуть к ним и открыть портрет их основательницы». «Ты?» — удивленно приподнял густые брови мужчина, на что Поттер только пожал плечами. «Так они у вас? Я обыскал всю библиотеку и запретную секцию в ней, а еще спрашивал у деканов, МакГонагалл проговорила правила устно, а профессор Снейп проверил в кабинете директора и тоже ничего не нашел. Аргус внимательно посмотрел на подростка. Одним предложением он четко поставил его в известность о том, с кем можно иметь дело, а к кому лучше не обращаться. А к тому же, сразу становилось ясно, что он декана Слизерина уважает больше, чем своего собственного. Значит, Снейп в курсе дела, это хорошо. Аргус прикрыл глаза и выдохнул. Да, они у меня, но я не представляю, как ты их вынесешь отсюда. Пожертвовать единственным экземпляром я не могу, а паломничество для ознакомления в моей комнаты будет слишком заметно для администрации. Видимо, эти слова воодушевили Поттера. Он подался вперед. Этого и не нужно будет. Я сделаю себе копию и уже у себя размножу для распространения. Если вы не будете против, я сделаю это у вас, не вынося устав за пределы комнаты. Это меня вполне устроит, задумчиво протянул мужчина и, поднявшись, поманил Поттера за собой в жилые комнаты. Теплая гостиная была совершенно другой, нежели кабинет. Уютная, в теплых бежевых тонах, достаточно комфортная и не захламленная лишними вещами. Филч указал на диван у камина с чайным столиком, на краю которого стояла остывшая чашка с чаем. Поттер посмотрел на окаменевшую кошку и прошел к дивану. Аргус скрылся в спальне и, подойдя к шкафу, распахнул его. Отодвинув развешанные по вешалкам костюмы, мужчина достал раскладной нож и, надрезав палец, быстро начертил кровью охранный знак. Стенка растворилась, давая доступ к нише, в которой лежала небольшая книжечка в мягком переплете. Мужчина бережно взял ее и закрыл шкаф. Золотыми, выцветшими буквами на переплете было выведено устав и правила школы чародейства и волшебства Хогвартс. Майрон расположился на диване перед чайным столиком и приготовился к копированию устава. Догадка оказалась верна, и так нужные ему правила были на сохранении у завхоза. Но то, что он не передал их директору и явно не желал расставаться, подтверждали еще одно наблюдение. Мужчина был военным, в отставке, как предполагал ранее Поттер, но недавний разговор, построенный на блефе, показал, Сквиб все еще на службе. Как это использовать и кто стоит за, казалось бы, обычным завхозом, предстоит только выяснить. Нужно оставить достаточно наводок и зацепок для них, чтобы Филч заинтересовался и передал дальше. Слухи в любом случае будут полезны. Со стороны Люциуса подготовка уже идет. Теперь пришло время начать прессинг с другой стороны. Майрон посмотрел на завхоза, что вошел в гостиную, сжимая заветную книжечку в руках. Поттер поднялся с дивана и бережно взял наполненную магией книгу. Он глубоко вздохнул и открыл ее. Ему предстояло скопировать полную магическую структуру, но со своим оттиском на корешке. «Это копия, верно?» Рассматривая плетение на обложке, спросил Поттер. Сквиб подтвердил, что его экземпляр только копия с оригинала. Оригинал невозможно уничтожить, но где он спрятан, можно только гадать, и все равно не угадаешь, посетовал завхоз, опускаясь в кресло и убирая чашку с чаем со столика, освобождая место для работы. «Хорошо, что это прямая копия, свой экземпляр я просто размножу», пробормотал Майрон и, достав свернутый пергамент, начал распрямлять его на столике. Он давно приготовил круги копирования. Его собственная наработка – дикая смесь рун, темного наречия и ритуалистики. Копия получается вечной и устойчивой, но всех минусов копирования книг он обойти так и не смог. Дело в том, что магия работала от оригинала и первоисточника, именно поэтому книги школьники покупали новыми, и все еще работала магическая типография. Дело в том, что если сделать качественную, затратную магически, копию с оригинала, она не будет ничем отличаться. А вот если делать копии с копий, качество начинает страдать. Желтые страницы, капли чернилой вырванные страницы, все это признаки того, что книга была скопирована не с оригинала. Поттер разгладил лист пергамента размером с ватман. На нем были изображены два круга, поверх которых написаны руны и знаки темного наречия. Знаки с обоих кругов причудливо переплетались между собой. В правый круг Майрон положил устав, так чтобы книга легла ровно в центр, и до краев окружности было достаточно места. «Вы позволите?» – обратился он к заинтересованно следящему за всеми его действиями Сквибу. Тот вначале непонимающе моргнул, а когда Поттер потянулся к кобуре с волшебной палочкой, только кивнул. Майрон, больше не отвлекаясь на мужчину, достал палочку и стал активировать символ за символом. Вначале активировал тот круг, в котором лежал устав, а как только символы начали переплетаться, он, словно последовав за ними, вдохнул магию в изображение на втором круге. Символы сияли синевой, переливаясь и освещая лицо подростка, играя зловещими бликами с тенями на его лице. Поттер, словно отключившись от реальности, был сосредоточен на деле. Взмахи палочкой то вдоль, то поперек над пергаментом вырисовывали разные узоры, словно повторяя некоторые символы. Филч вжался в спинку кресла, когда круг, в котором находился устав, начал светиться, изливаясь силой, как фонтан. Книга вдруг взметнулась в воздух от напора магии, зависая над кругом и раскрываясь, шелестя страницами. Нечто серебристое в виде букв и символов поднялось со страниц в облако и вереницей парило к тусклому пустующему кругу. По мере их скопления над пустым местом, круг начал светиться, появилось серебряное очертание книги, которая словно наполнялась втекаемым в нее туманом, не выходя за очерченные размером границы. Вскоре круг с копируемой книгой начал затухать, книга захлопнулась и медленно опустилась в центр, свечение теперь было сосредоточено на копии, которая становилась все более и более материальной. Глаза Поттера уже были яркими от напряжения, вот-вот полыхнут и огонь вырвется, но именно в этот момент круг ярко сверкнул и с глухим хлопком все закончилось. Майрон опустил палочку и шумно выдохнул. На столе лежали две копии устава. Аргус Филч сглотнул, к такому он оказался не готов. Когда Поттер начал творить волшебство, его вдавило в кресло потоком силы. Казалось, что она совершенно чудовищна и неконтролируема, вот только парнишка совершенно точно держал все под контролем и не давал магии вырваться на волю. Метод и способ создания копии вызывали множество вопросов, но вот задавать их завхоз не торопился. Возвращенный экземпляр он проверил от и до, как и тот, что сделал Поттер. К достоинству Поттера, тот и правда сделал полноценную копию. Все страницы совпадали и были совершенно идентичны, так что книги легко можно было перепутать между собой. Отличие было только в оттиске копировавшего. Дракон в короне резанул глаза. Облизав пересохшие губы, завхоз сделал вид, что не придал этому значения, и вернул копию Поттеру, унося свою и пряча в тайник на крови. «Мне понадобится какое-то время для ознакомления с правилами и уставом, а также его распространением. О том, где я его взял, никто не узнает, но от вас, мистер Филч, мне нужна будет клятва о том, что вы не расскажете о моем интересе Дамблдору или любому из администрации школы». У Аргуса, когда Поттер начал говорить о клятве, чуть было сердце не остановилось, но после уточнения он внимательно посмотрел на подростка. «Это меня полностью устроит», — Сквиб кивнул, и они вызвали домовика для свидетельства клятвы. Поттер удовлетворенно кивнул, когда мужчина произнес слова обета. Подросток наложил на устав отвлекающие чары и убрал книгу во внутренний карман, доставая небольшой флакончик с зельем. «Это еще что?» – недоверчиво спросил завхоз, когда домовик с хлопком исчез. «Это отвар из мандрагоры. Недавно созрел урожай в южной части страны, зелье заказано в аптеке Косого переулка». Поттер поставил флакончик на чайный столик и посмотрел на мужчину. «Три капли на килограмм веса». Подросток взмахнул палочкой в сторону миссис Норрис. 4 килограмма, оповестил он и выпрямился, убирая палочку. Мужчина было собрался отказаться от такой подачки с зельем, но Поттер опередил его. «Я частично виноват в том, что ваш фамильяр в таком состоянии. На тот момент я не был в курсе всего и потому не смог предотвратить, но больше такого не повторится. Конечно, если вам будет спокойнее, можете подождать, пока созреют мандрагоры в школьных теплицах. Спасибо, что сохранили устав. Я надеюсь, что мы с вами будем сотрудничать и дальше, как только я ознакомлюсь с полным перечнем своих обязанностей». Поттер коротко кивнул и вышел из гостиной, а через несколько мгновений в кабинете раздался звук закрывающейся двери. Филч прошел туда за подростком и, закрыв дверь, рухнул в наколдованное Поттером кресло. Вот это вечер, долго рассиживаться мужчина не стал, подскочив и рванув к камину. Пузырек и правда был из аптеки, запечатанный и не вскрытый, с отметкой зельевара, что сварил его. Отвар прекрасного качества. Мужчина присел перед своей кошкой на корточки и, осторожно приоткрыв ее пасть, отсчитал нужное количество капель. Любимица содрогнулась и задышала глубже, постепенно окаменевшие мышцы расслабились. Кошка потянулась и, приоткрыв желтый глаз, тихо мявкнула, приветствуя хозяина. Завхоз улыбнулся и погладил ее по голове, не торопя и давая животному прийти в себя. Кошка свернулась в клубок, а Аргус принес миску с водой. Немного покрутившись рядом, он убрал флакончик с отваром и медленно выдохнул. Поттер не соврал. Вернувшись в кабинет, Мужчина отодвинул верхний ящичек стола и стал освобождать его от сваленных внутрь перьев, чернильницы и бланков. Бросив взгляд на дверь, завхоз проверил, что она закрыта. Ловко просунув руку под столешницу, Сквиб повернул кристалл, активируя артефакт. Волна магии легким ветром прошлась по комнате. Аргус завел руку под дно выдвижного ящика, находя круглое отверстие и вставив туда самый обычный карандаш, приподнял дно верхнего ящика. Из тайника он достал лист гербовой бумаги и длинный свисток, больше похожий на собачий. В течение нескольких часов он строчил письмо мелким, но понятным почерком. Свернув бумагу с вензелем, Сквиб вернулся в свою комнату, открывая окно. Выглянув наружу, он поднес свисток к губам. Всего через несколько минут звук хлопающих крыльев возвестил о том, что почтальон прибыл. На вытянутую руку Сквиба опустился почтовый сокол. Погладив птицу, мужчина привязал письмо к ее лапке. «Отнеси магистру, как можно скорее», выпустив птицу. Он просто смотрел на то, как сокол исчезает в темноте. Найденный устав оказался настоящим кладом. Все вопросы по мотивации студентов были решены мгновенно. Все пункты и подпункты Майрон тщательно изучил. Вечер и половину ночи он посвятил именно чтению правил и обсуждению их с Гриффиндором, который теперь в полной мере выдавал информацию. Домовые эльфы, призванные в гостиную, те, которые были привязаны к факультету, теперь расхаживали в фирменных туниках цветов Гриффиндора, но с гербом Хогвартса на груди. Объявление об открытии дуэльного клуба застало Поттера, когда он был поглощен подготовкой к передаче устава учителям и факультету. Как выяснилось, Локхард развел кипучую деятельность по возвращению клуба и директор поддался на доводы мужчины, давая добро. Вот только учитель Зати, дабы быть уверенным в подготовленности и серьезности намерений студентов, объявил о том, что на первое занятие могут прийти все желающие, но с одной оговоркой. Старшекурсники, что будут пропускать учеников в большой зал, будут задавать вопросы по дуэльному кодексу, и только ответившие и процитировавшие одно из указанных положений будет иметь право пройти. Пункты и правила будут выбираться совершенно произвольно. Благодаря стараниям Гилдероя, дуэльный кодекс был у каждого студента, таким образом все получили шанс, и все зависело только от студента. Вот уже несколько дней школа словно вымерла, все парни поголовно учили кодекс и проверяли друг друга. Майрон, поймав близнецов, провел их в свой переносной кабинет и усадил за более простой вариант копирования устава. Вскоре у них было достаточно копий для студентов Гриффиндора, и Поттер немного успокоился. Близнецы читали устав в его комнате и удивленно восклицали, переспрашивая у него вопросы поощрения и наказаний. Оставалось только за голову хвататься и благодарить Мерлина за то, что они перестали маяться дурью. В отличие от того же дуэльного кодекса, устав читался легко, а запоминался еще лучше, словно врезался магией в сознание. Поттер был уверен, что разбуди он любого из парочки рыжиков ночью и спроси что-то по уставу, они ответят. В этом был огромный плюс правил, но вот на осмысление их уходило больше времени, хотя построены положения были логично и суховато. До встречи дуэльного клуба оставалось несколько дней и пыл по зубрежке кодекса немного поутих. Именно в этот вечер Майрон вынес стопки с уставом в гостиную. Гриффиндор на своем портрете оживился и потер руки друг о друга. «Попрошу вашего внимания», — попросил Поттер, хотя многие и так следили за ним, привлеченные корешками книг. «Как вы все знаете, мною был начат поиск устава и правил Хогвартса». Майрон огляделся вокруг и положил руку на ближайшую из стопок книг. «Заявляю, что они были найдены и для удобства размножены. Предвещая вопросы по подлинности устава, хочу ответить, магия его сохранилась даже в копии. Прочитав его один раз, вы никогда его не забудете. Обсудить пункты можно, говоря только номера или страницу, на которой он расположен. Пересказать дословно устав невозможно. Видимо, это защитная магия основателей. Я прошу всех ознакомиться с ним, слишком много времени это не займет». Гарри взмахнул палочкой, и стопки взмыли в воздух, разделяясь и опускаясь на все горизонтальные поверхности рядом со студентами. «А если не читать их?» — кто-то фыркнул со стороны дивана. «Тогда вы не сможете воспользоваться системой поощрений, предусмотренных школой. Уж поверьте, оно стоит того. В уставе описано, для чего факультету присуждаются баллы, и многое другое», — закинул удочку Саурон. Уловка сработала, и студенты начали открывать устав. Поттер усмехнулся, наблюдая, как Гриффиндор сразу же открыла попавшую к ней в руки книгу, жадно пробегая глазами по строчкам. Майрон был доволен. Открыв устав, уже невозможно остановиться, пока не дочитаешь его до конца. В гостиной факультета стоял шум. Студенты, которые уже прочитали правила, вначале переговаривались тихо, но чем больше гриффиндорцев заканчивало чтение, тем жарче были споры, и тем больше вопросов сыпалось на Поттера и основателя. Майрону пришлось призывать к порядку, и когда все были готовы к диалогу, он поднялся, опираясь бедрами о столешницу своего стола. «Давайте начнем, я отвечу на все вопросы». Вопросов было много. Многие возмущались тем, что им не показывали устав ранее. Все больше спрашивали о том, знают ли преподаватели правила, установленные Хогвартсом. Приходилось терпеливо отвечать, пока задумчивая Грейнджер не подняла руку для своего вопроса. «Гарри, тут сказано, что мы можем отслеживать начисленные и заработанные нами баллы, а также использовать их. Но ведь табеля успеваемости выдаются только в конце года, перед каникулами там нет баллов, только кубок школы является показателем достижения факультета». Гермиона смогла задать верный вопрос, с которого стоит начать распутывать огромный клубок жизни факультета в нынешних реалиях. У когтевранцев есть свитки с их баллами и оценками за контрольные и домашние задания, они отслеживают, по каким предметам нужно подтянуться, а какие идут неплохо. Незнакомая четверокурсница задумчиво обвела затихшую гостиную взглядом. «Но ведь это когтевран, чего еще ждать от умников?» Пренебрежительно фыркнул ее однокурсник. Но Поттер был готов ответить на этот вопрос. «Вообще-то такие свитки есть у всех, но я уверен, даже когтевранцы не используют его в полную силу. Ведь у них нет портрета основателя, а только с ним появляется лидер факультета и, как следствие, назначение внутрифакультетских баллов». Пресекая вопросы, Гарри поднял руку. «Я все расскажу. Внутрифакультетские баллы – личные баллы за достижения студента, которыми он может распоряжаться для себя и по своему усмотрению. Списки того, что вы можете получить за внутрифакультетские баллы, еще будут составлены, но могу точно сказать, что принадлежности для учебы будут всегда: перья, чернила, наконечники, пергамент и прочие мелочи, как и другие необходимые в жизни принадлежности вроде шампуня и прочего. Также я договорился с домовиками. Как вы знаете, стирка и уборка происходит раз в неделю. За установленное количество личных баллов можно пользоваться услугами домовиков. Срок вашего договора будет зависеть только от вас. Помимо списания баллов, вы делитесь с домовиком своей магией и не дергаете его безосновательно. Обязанности, которые есть у домовиков, никто не отменяет, надеюсь, это ясно. Но об этом можно поговорить подробнее потом. Поттер обвел притихшую гостиную взглядом. «Я устанавливаю соотношение баллов 1:5. Это значит, если вы заработали от профессора 5 баллов, внутри факультета вы получите 25 для своего пользования. Хочу заметить, вычет баллов влияет и на ваш личный счет. Пополнять его можно, не только отвечая на уроках. Своим распоряжением я устанавливаю, что оценки за контрольные, в том числе и итоговые, также считаются. Если есть желание заработать еще, можно будет выполнять поручения от факультета, и, конечно, праздничные подарки также будут. Хогвартс, как вы поняли из устава, полностью автономная и нейтральная территория. Школа в идеальном варианте не должна зависеть ни от министерства, ни от попечительского совета. Насчет баллов за матчи по квиддичу, они распределяются между всеми игроками команды. Гарри нашел взглядом капитана сборной Гриффиндора. «Оливер, тебе как капитану полагается отдельная комната, домовики ее уже готовят, так что сегодня сможешь перебраться». Капитан сборной удивленно приподнял брови и кивнул. «Вы уже поняли, что игра в команде – это не просто развлечение, это – честь. Я призываю ужесточить критерии отбора, ведь награда за игру будет соответствующей». И возвращаемся к свитку с данными. «Все гениально и просто». Майрон торжествующе улыбнулся и, раскрыв книгу по чарам, достал свой билет на Хогвартс-экспресс, тот самый, который получил вместе с письмом-приглашением на учебу. «Всем вам это знакомо, как вы думаете, почему в первую поездку билет есть, а в остальные мы просто проходим на платформу и садимся в поезд?» В глазах студентов застыло удивление и шок. «Более того, я уверен, никто из вас не забыл билет дома. Может, вы не обращали внимания на то, что берете его с собой обратно в школу, используете как закладку или храните как память, но истинная его форма другая. Майрон достал палочку и коснулся ей своего золотистого билета. «Гарри Поттер, второй курс, факультет Гриффиндор». Билет в его руках стал удлиняться, выцветать, превращаясь в свиток пергамента размером примерно в полкниги. «Вперед, несите свои, и я расскажу, как ими пользоваться». Пришлось пережить небольшое столпотворение у лестницы, ведущей к комнатам. Студенты рванули за своими билетами, которые каждый помнил, куда положил. «Очень эффектно», — протянул молчавший до этого Гриффиндор. Майрон уже изучил свой свиток, как у лидера он отличался, позволяя отслеживать намного больше, чем рядовому ученику. Именно он будет распределять баллы факультета и уже примерно знал, на что пустит их, раз декан не выполняет своих обязательств. Зато действенно и я смог заинтересовать их. Осталось объявить, что за посещение утренних зарядок и тренировок будет идти дополнительные личные баллы, а там уже выработается привычка, главное предложить им на что тратить честно заработанные баллы. Возможно, когда будет доступ к средствам Хогвартса, открыть школьный кредит или заключить договор с лавками Хагсмида, поделился своими мыслями Поттер. Главное начать действовать, а там предложения сами посыпятся. Кивнул основатель и довольно улыбнулся. Наконец, одна из шестеренок системы школы начала работать, останется подключить остальные, что сделает школу полностью автономной. Постепенно студенты возвращались в гостиную, у многих уже были активные свитки, другие прикасались палочками к билетам, сидя рядом с друзьями. Когда все вернулись, Гарри объяснил, как просматривать свои данные, и, конечно же, отсчет по баллам. «А у меня в минусе. Как такое возможно?» – возмутился шестикурсник, потрясая своим свитком. «Очень просто, это значит, что с тебя сняли больше баллов, чем ты заработал. Хочешь пополнить свой минус, придется постараться и хорошо написать контрольные, а еще предлагаю по 10 личных баллов, для начала, всем тем, кто будет посещать утренние разминки». Работать с данными свитками оказалось очень легко, достаточно было активировать знаки на нем палочкой, буквы выцветали и менялись, выстраивая диаграммы и столбики с полным отчетом о том, когда и за что тот или иной студент получил или наоборот потерял баллы. «Тут все так подробно описано», – растерянно проговорил Перси себе под нос, но Майрон его услышал. «Все потому, Перси, что учителя ведут свои отчеты, а наши свитки связаны с Хогвартсом. На самом деле все взаимосвязано и составляет огромную информационную систему. А если я захочу потратить свои баллы, скажем, на новое перо или свитки с пергаментом», — поинтересовался парень с третьего курса. «Тогда баллы будут списаны. В третьей вкладке с надписью ВБ будет список того, на что можно потратить свои баллы, сколько стоит, сколько у вас осталось, все будет фиксировано здесь. Сейчас, как видите, активны только услуги домовиков, все потому что я единственный лидер факультета, а для нормальной работы нужно два активных лидера. Тогда у нас будет доступ к средствам Хогвартса и начнет работать школьный совет. Раз так, то мы до окончания школы не дождемся», — возмутились студенты. «Вовсе нет, в ближайшее время, я уверен, появится лидер Хаффлпаффа, и уже после йольских каникул можно будет пользоваться внутренними баллами. Я остаюсь на каникулы и буду заниматься именно этим вопросом». Наконец, озадачив студентов, Майрон довольно кивнул и попросил собрать устав и правила обратно. В гостиной он оставил 3 экземпляра, остальные планировал распространить среди других факультетов и учителей. Так началось изменение организационной структуры Хогвартса, а точнее его возвращение к истокам, заложенным основателями. На второй неделе декабря профессор МакГонагалл составила список желающих остаться в школе на Рождество. Среди прочих был и Майрон. На этот раз помимо Уизли в школе осталась и Гринджер. С сожалением пришлось признать, что надолго в тайной комнате на каникулах ему не скрыться. Хотя можно попробовать отговориться делами, а значит, портрет Хаффлпафф нужно открыть до каникул. Майрон машинально ответил на сложный вопрос по дуэльному кодексу, который задал ему старшекурсник из Слизерина, видимо, надеясь не пропустить Поттера на первое собрание дуэльного клуба. Но ответ был безупречен, и скрипя зубами, парню пришлось посторониться, пропуская Поттера в большой зал. Постепенно зал наполнялся студентами разных курсов. Были и те, что не прошли проверку, оставаясь снаружи. Внутри же зал полностью преобразился. Были убраны обеденные столы, по центру ограждена большая площадка, по бокам несколько маленьких, и у каждой стоял преподаватель. Мадам Помфри проверяла свою аптечку, Снейп, Флитвик и Локхард что-то живо обсуждали, дожидаясь, пока все желающие пройдут проверку на подготовленность к занятиям. Наконец в двери большого зала вошли проверяющие, закрывая их. Это послужило сигналом к началу. Гилдер остановился в центре большой площадки. «Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение восстановить в школе дуэльный клуб. Спортивная магическая дуэль – это соревнование на ловкость, силу, смекалку и реакцию. Вам выпал прекрасный шанс учиться у мастеров дуэлинга. Прошу поприветствовать действующий чемпион Европы по дуэли, Филиус Флитвик», показывая пример, Локхард зааплодировал, воодушевленно смотря на смущенного профессора, которого студенты встретили горячими аплодисментами. «А также прошу вас поприветствовать мастера дуэли Северуса Снейпа». Приветствие для Зельевара было менее активным, но все-таки ему поаплодировали, на что брюнет только усмехнулся. «Все вы знаете, чем отличается спортивная магическая дуэль от бессовестной драки или боя за свою жизнь и свободу. Тут не будет смертоносных или опасных заклинаний, как в дуэли магической. Но чем изощреннее и интереснее наложенные чары, тем больше очков можно заработать. Несомненно, в дуэли есть победивший и побежденный, однако выиграть можно и по очкам», – вещал Гилдер. «А для контроля небольших ранений к нам присоединилась мадам Помфри. Поблагодарим ее за уделенное нам время». Локхард поклонился в сторону ведьмы, студенты взволнованно похлопали и затихли, внимательно наблюдая за профессорами, в ожидании начала. «Итак, это наше первое сборное занятие. Если оно увенчается успехом, будут составлены рейтинговые таблицы по курсу, где вы сможете принять участие в чемпионате среди своих однокурсников. Финал будет проходить в конце года, и посмотреть на него можно будет всем желающим. А сейчас, надеюсь, мастера дуэли не откажут нам в демонстрации того, как должна проходить дуэль». Локхард оглянулся на своих коллег и, улыбаясь, уступил место, выходя из огороженного места. Снейп и Флитвик зашли в круг. Локхард снаружи активировал защитную цепочку, и на мгновение защитный купол скрыл дуэлянтов. «Этот универсальный купол защитит зрителей от чар и рикошетов заклинаний, но советую быть наготове, вдруг понадобится отскакивать от трансфигурированных предметов». Дуэлянты, повернувшись друг к другу, изобразили приветствие. Оба профессора сдержанно кивнули и подняли палочки на манер шпаг. Локхард за пределами защитного купола поднял свою палочку, и между магами четко посредине всплыл красный шарик. Повисев пару мгновений, он сменил свой цвет на желтый, а затем на зеленый. Дуэль началась. Экспеллиармус. Снейп сделал молниеносное движение, и алый всполох понесся в Флитвика. Тот сильнее перехватил свою палочку и проворно крутанулся, уходя с линии атаки заклинания. Локхард снаружи комментировал происходящее. «Основное обезоруживающее заклинание, если оно у вас удалось, палочка вылетит из рук противника, а без палочки, сами понимаете, дела ваши хуже некуда». Флитвик переместился и ответил яркими отвлекающими чарами. Пока Снейп колдовал что-то похожее на туман, юркий профессор чар творил сложное, но красочное заклинание. Упругая лоза устремилась по полу к отвлеченному Зельевару и начала оплетать его ноги. «Противник обездвижен», — воскликнул Локхард. «Профессору Снейпу нужно быстрее избавляться от пут, иначе он не сможет увернуться от заклинаний». Именно так и получалось. Флитвик не дал времени убрать лозу, атакуя брюнета и заставляя принимать заклятие на щит. Но и Зельевар был не так прост. Темный туман сгустился позади профессора чар, в мгновение окутывая его. Это дало возможность Зельевару разрезать свои путы и отскочить в сторону. Как раз в это мгновение из тумана вылетели огненные бабочки, рассеивая его и освобождая Флитвика. Дуэль началась вновь. То и дело заклинания сталкивались и разбивались о щиты. Выглядело все это просто невероятно, но, конечно, профессора действовали именно на зрелищность, а не на серьезную дуэль. Но вот дуэлянты отпрянули друг от друга еще дальше и перевели дыхание, ожидая следующего шага противника. Профессор чар хитро улыбнулся, палочка в его руке начала выводить сложные узоры, что оставались в воздухе голубоватым сиянием. Снейп какое-то время смотрел на вязь заклинания, чуть нахмурившись, а затем, распознав его, удивленно раскрыл глаза и мгновенно начал сооружать клинообразный физический щит. Флитвик потянул палочкой узор, заводя его себе за спину. Гул нарастал, а когда маленький профессор резко указал палочкой в сторону Зельевара, узор шелестя направился в сторону брюнета, на лету становясь огромной морской волной, с пеной и брызгами. Волна накрылась Снейпа с головой и, ударившись о защитный купол, отхлынула. Но оказалось, Зельевар почти не намок, его клинообразный щит действовал как волнорез, а сверху он накрылся куполообразным щитом. Вода, отпрянув, стала испаряться, и Локхард запустил красный шар внутрь барьера. Дуэлянты поклонились друг другу и выдохнули. Показательный бой закончился, а студенты, которые не могли даже выдохнуть, наконец ожили, аплодируя и выражая восторг мастерству магов. Итак, все вы видели, как проходит дуэль, но хочу вам напомнить, что это опытные маги. Тренировочные бои будут проходить по другой схеме, разной для каждых курсов. Вначале отработаем заклинание обезоруживания, а также я приглашу по одной паре дуэлянтов с каждого курса, где вы сможете сразиться на большой площадке. Обезоруживающее и одно заклинание на ваш выбор. Какое оно будет, отвлекающее или связывающее, решать вам. Выберу студентов я произвольно, а сейчас приступим к изучению Экспеллиармуса. Студенты разделились на пары, некоторых преподаватели меняли, составляя дуэлянтов в двойки, по их мнению, уравновешивающие друг друга. К концу занятия все пришедшие, в той или иной степени овладели разоружающим заклинанием. Восторженные студенты собрались возле большой площадки и начались показательные дуэли. Локхард начал с семикурсников, которые показывали неплохие результаты. Пары девушек и юношей чередовались. Представителями второго курса стали Дракомалфой и Гарри Поттер. «Прошу вас», окрыленный успехом вводного занятия, Локхард нашел взглядом указанных им студентов. Майрон вышел на площадку, доставая палочку. Его подбадривали гриффиндорцы, на что он только приподнял брови. С другого края площадки вышел Драко. Поттер улыбнулся блондину и встал на специальную отметку для начала дуэли. Он, прикрыв глаза, поклонился Малфою, тот ответил тем же. Блондин хитро улыбался, кто бы знал, как он хотел сразиться именно с Поттером, и вот у него выпал такой шанс. Очень сложно было следовать правилу только разоружения и защиты. Подгадав время, Поттер нарисовал в воздухе закругленную галочку. Авис. Заклинание, изучаемое на шестом курсе и требующее практики, сработало идеально. Яркие птахи взмыли в воздух и закружились вокруг Малфоя. Драко растерялся и почти лишился своей палочки, но вовремя пригнулся. Серпенсортия. Уже произнеся заклинание, Малфой понял, что натворил. Глаза его в ужасе расширились, и он испуганно посмотрел на Поттера, опуская палочку. Длинная черная змея шлепнулась на пол и зло зашипела. Стоявшие рядом с площадкой отпрянули назад, кто-то закричал. Разозленная змея, над которой Драко почти сразу потерял управление, была готова нападать на всех вокруг, а так как существо было живым, купол вряд ли ее удержит. Майрон вздохнул и шагнул к змее. «Успокойся, тебе не причинят вреда». Змея дернулась как от удара, хотя мгновение назад гипнотизировала Джастина Финч-Флитчли и готова была напасть на школьника. Говорящий, змея почтительно склонила голову, признавая над собой власть Поттера. Гарри не стал размусоливать и, подняв палочку, сотворил стеклянный куб, накрывая змею и пресекая возможность атаки. Только закончив трансфигурацию, он обратил внимание, что вокруг стоит звенящая тишина. Поттер поднял взгляд, оглядываясь. «Ты змеюст». Лицо Хаффлпаффа было перекошено от ужаса и презрения, последняя эмоция не понравилась Саурону, и он сузил глаза. Шепоток наполнил большой зал, нарастая. Майрон понял, что упускает контроль над ситуацией, чего допустить нельзя совершенно. «Прошу всех успокоиться», — попробовал угомонить студентов Локхард, тем более что Поттер никуда не сбегал и стоял на площадке так же прямо, как и раньше. Но у него совершенно ничего не вышло, пока через рокот толпы не послышался голос Поттера. И на мгновенная тишина опустилась на зал. «Что вы сказали, мистер Поттер?» Нахмурившись, переспросил с ней, и в полной тишине зала Майрон повторил. «Я наследник Слизерина. Примечание к части. https://0518.radical.ru/521/605/22/28,690,689,33 JPG/MUVA. Надеюсь, размер главы и ее содержание компенсирует то, что долго не выходило. Надеюсь на ваше понимание, это мой вариант развития Хогвартса, да и куда спешить. Пока второй курс, а к господству над миром мы еще придем. https://money.yandex.ru/4100169761632136.1. На печеньке музе. Глава 33. Не можешь остановить безумие, возглавь его. Я, наследник Слизерина. Эти слова эхом звучали в большом зале, тишина в котором стояла абсолютная. Поттер обвел студентов и присутствующих преподавателей взглядом и медленно, так чтобы все видели, убрал волшебную палочку в кобуру. Все наблюдали за каждым его действием, и Саурон прекрасно понимал, что любое резкое движение может прорвать плотину. «По крайней мере, я так думаю», — прервал тишину Поттер. «Да как ты смеешь, малолетка?» Выпускник Слизерина обвиняющий ткнул пальцем в сторону Майрона. «Всем известно, что...» Парень резко оборвал себя и покосился на своего декана, мрачного как грозовая туча. «Действительно, Поттер, ваша наглость переходит все границы», — Снейп поманил Драко, подгоняя того быстрее покинуть круг, оставляя Поттера в эпицентре урагана. «Ты так спокойно заявляешь, что темный маг, это ты напал на кошку Филча». Та надпись на стене. Гомон в зале поднялся в одно мгновение, грозясь перерасти в настоящий гвалт. «Все знают, что тот, кого нельзя называть, наследник Слизерина. Не нужно мне приписывать то, чего я не говорил», — резко бросил Поттер, рассекая воздух рукой и делая шаг в сторону толпы студентов. «Разберемся по порядку. Все верно, Волдеморт назывался наследником Слизерина, с этим я не спорю. Но как же?» Толпа вновь заволновалась. «А как вы называете меня, каждый из вас? Ну давайте, пораскиньте мозгами, а не следуйте за стадом. Вы же волшебники», — призвал Саурон, направляя толпу в нужное ему русло. Зал погрузился в тишину, школьники переглядывались, преподаватели были хмурыми и хаотично соображали, стоит ли вмешиваться в разгорающийся пожар или посмотреть, что будет дальше. Мальчик, который выжил, несмело послышалось со стороны гриффиндорцев. Майрон узнал голос Гринджера и кивнул девушке. «Верно, а еще», — поддразнил он студентов, выживший после Авады, победивший того, кого нельзя называть. За последнюю реплику Майрон и уцепился. «Верно, а теперь вспомните, где мы находимся, и я не про школу, а про дуэльный клуб. Каждый из присутствующих знает кодекс, иначе вас бы здесь просто не было.